Глава третья. Я понял, что качусь по земле, только когда по щеке стегнулась жесткая трава. Разум отдал приказ раньше, чем сознание разобралось в ситуации. Сказалось подавленное напряжение. Когда у тебя за спиной стоит вооруженный человек, и ты точно знаешь, что он хочет тебя убить, нервы немного шалят. «Проклятая тварь!» — донесся до меня яростный вопль Антона Алексеевича. Я быстро приподнялся и посмотрел в сторону княжича. Мой напарник держался за окровавленную щеку и раз за разом стрелял в уже неподвижного земляного буйвола. Мощь оружия Антипова-младшего поражала. После каждого выстрела от туши животного отлетали целые куски. «Как ты посмела меня задеть?» Вместо того, чтобы спешить на помощь княжичу, я поднялся и бросился следом за уползающей водянкой. Как бы то ни было, а мой напарник был жив и стрелял вовсе не в меня. Даже стыдно немного стало за свою реакцию. Однако это можно было обдумать позже. А сейчас от меня пытался уползти носитель нужного мне аспекта воды. Водянка уже давно растратила свой навык и на открытой местности даже спрятаться нормально не могла. Несмотря на гневные крики Антона, никто из дружинников даже не подумал вмешаться. Реальной опасности для княжича опытные бойцы не видели. Как и Прохор, который молча наблюдал за нами с вершины холма. «Что случилось, ваша светлость?» Выполнив свою первоочередную задачу и вернувшись к Антону, поинтересовался я. «Вы ранены?» «Я думал, что задача бойцов ближнего боя — удерживать чудовищ подальше от стрелков, Ярослав Константинович!» Не сумев сдержаться, зло ответил Антипов-младший. «А не пропускать всех подряд, даже не предупредив об этом!» «Приношу свои глубочайшие извинения», — безразлично ответил я. «Если бы я не сосредоточился на остальных противниках, то к вам могли прийти три зверя, а не один. Да и буйвол был сильно ранен. Не думал, что подобный зверь вызовет у вас какие-то проблемы». «Этот подранок никаких проблем не вызвал», — чересчур резко ответил княжич, и я недовольно нахмурился. Будто этот мальчишка пришел на спектакль, а не приехал на охоту. Даже сам факт подобных претензий выглядел глупо. Но Антон сейчас не особо обращал на это внимание. «Меня больше беспокоит факт, что я не могу доверять своему напарнику. Если вы не в курсе, Ярослав Константинович, этот земляной буйвол использовал дальнюю атаку, на которую этот вид вообще не способен. Если бы не защитный амулет, то он бы мог мне половину черепа снести». «Ярослав Константинович тут ни при чем, Антон Алексеевич», — прозвучал за спиной княжича голос Прохора. Кожедоб прошел мимо сына своего хозяина и присел рядом с изувеченным телом аномального зверя. «Я следил за ситуацией и могу сказать, что его светлость все сделал правильно. Более того, на месте князя Разумовского я бы не стал тратить драгоценное время, чтобы ранить вашего противника. А причина дальней атаки земляного буйвола довольно простая. И я вам о ней говорил еще до начала охоты». «Опять эти твои выдумки про гнев аномалии?» — резко спросил Антон. Княжич достал из кармана камуфляжной куртки небольшой камень и приложил его к глубокому порезу на щеке. «Я уже устал от них, Прохор!» «Тогда как вы объясните это?» Без всякой брезгливости, порывшись во внутренностях животного, повернулся к Антону Кожедуб и показал залитый кровью камешек размером с ноготь. «Знаете, что это такое, ваша светлость?» «Серый кристаллит?» — чуть приподнял брови Антипов-младший и совершенно неосознанно коснулся висевшего где-то под одеждой защитного амулета. «И что я из этого должен понять?» «Земляные буйволы близки со своим аспектом, Антон Алексеевич», — вытирая рукавом добычу, хмуро ответил Прохор. «Ближе, чем многие звери первого и даже второго рангов. В пределах аномалии они непрерывно двигаются в поисках пищи, и лучшей добычей для них считается серый кристаллит. Вот только найти его получается крайне редко. А еще он растворяется в теле буйвола в течение часа, поднимая их почти к границе третьего ранга и давая возможность использовать новые навыки. А теперь вопрос, который должен был сразу возникнуть у вас в голове. Какова вероятность, что мы встретим только что пообедавшего драгоценным минералом буйвола на первой же ключевой точке охоты?» «И ты хочешь сказать, что это все исключительно из-за того, что у меня нет второго имени. И напарник мой тоже именно поэтому пропустил тварь ко мне, чтобы она могла шарахнуть меня по голове и убить». «Вовсе нет, ваша светлость», — покачал головой Кожедуб. «Все это не более чем совпадение. Однако из таких вот совпадений складывается то самое понятие, которым мы привыкли называть недовольство аномальной зоны». «Константин Игоревич», — посмотрев мимо главы дружины князя Антипова, помахал рукой Антону. «Вам тоже случайно попался необычный монстр, который хотел оторвать вам голову?» Вопрос был задан веселым и бодрым тоном. Лечебный артефакт уже убрал все следы атаки буйвола, а алкоголь в крови немного притупил уязвленную гордость. Однако Быстряков веселье друга не разделил и быстро спустился к нам с вершины холма. «У вас тоже что-то странное случилось?» Еще не дойдя до нас, взволнованно спросил Константин. «В смысле, тоже?» — возмущенно ответил Антон. «Мне тут чуть голову не оторвал аномальный монстр, пока князь Разумовский резал всякую мелочь. А у вас что?» «А у нас не так страшно все, Антон Алексеевич», — быстро осмотрев друга на предмет жутких ран и не найдя ни одной, ответил Быстряков. «Но это только благодаря Александру Викторовичу. Уж не знаю, как он это провернул, но скорость у графа просто фантастическая. На лету успел Беларду сбить, представляете? Не знаю, что на зверя нашло, но он как из катапульты собой выстрелил в мою сторону». «На охоте всякое бывает, молодые люди», — произнес подошедший к нам Калинин. «Поэтому и готовиться надо полноценно к каждому выходу. Антон Алексеевич, не хотите продать добытый осколок серого кристаллида? Дам вам хорошую цену. Редко выпадает шанс получить минерал после обработки внутри аномального зверя. 15 000 дам прямо сейчас». «Берите так, ваше сиятельство», — отмахнулся княжич. «Что мне эти 15 000? Я за один выходной в столице больше трачу». «А зарабатываешь сколько?» — едва слышно проворчал стоявший рядом со мной Прохор. Но тут же резко смутился и сделал вид, что ему надо срочно идти руководить своими людьми, которые уже начали собирать убитых нами зверей. Реакция Кожедуба была вполне естественной, а в словах мага слышалось столько недовольства, что я в очередной раз удивился его долгой службе в дружине моего соседа. Вполне возможно, что этого человека на посту главы боевых сил князя Антипова уже давно держала вовсе не любовь к своему повелителю. Может быть, долг перед своими бойцами, а может, благодарность к Алексею Андреевичу за какие-то прошлые дела. Вариантов могло быть достаточно много, но о слепой преданности уже давно речи не шло. Для меня это было большим плюсом, потому что сильно повышались шансы вернуться живым с этой охоты. Если бы людей Антипова вел сегодня лось, то я бы даже не надеялся на его помощь. Скорее ожидал бы нож в спину. Сразу после выстрела Антона. «Претендую на следующий бой с вами в паре, Ярослав Константинович», осмотрев убитых мной зверей, заявил Калинин. «Пусть это немного ломает классическую схему построения отряда, но я обязан увидеть вас в реальном бою. Не думал, что сегодня кто-то сумеет меня опередить на первой точке по скорости убийства монстров». «У вас была Беларда, ваше сиятельство», — чуть улыбнулся я. «И пара зверей сильно сложнее наших, так что за репутацию самого быстрого мечника сегодняшней охоты вы можете не переживать». «Это приятно слышать, ваша светлость. Но еще приятнее, когда лидерство в подобных вопросах берет юноша вдвое младше тебя. Это значит, что преподаватели МАМИ все еще могут выпускать действительно сильных магов». Только договорив фразу, Александр Викторович понял, что сказал глупость. Все присутствующие отлично знали, что в академии я не учился. А я был уверен, что вообще вряд ли туда попаду. При этом оба студента, которые входили в число лучших первокурсников того года, практически показали свою беспомощность в реальном бою. «Насчет качества обучения в академии что-то сказать можно будет только в конце охоты», — хмуро проворчал Антон. «Пока что мы видели только мелочь. Думаю, на следующей точке люди Прохора смогут пригнать нам что-то действительно интересное». «Все трофеи собраны и упакованы, господа», — сообщил вернувшийся Кожедуб. «Предлагаю выдвигаться к следующей ключевой точке. Или можем сделать небольшой привал для отдыха и позавтракать, если вы устали после боя». «Едем дальше», — немедленно ответил Антипов-младший и только после этого с небольшим запозданием добавил. «Разумеется, если никто не против». «Я не против», — первым нарушил неловкую паузу Калинин. «Только успел разогреться, как все закончилось». «Надеюсь, еще вдоволь развлечетесь, ваше сиятельство», — с облегчением ответил Антипов-младший и направился к броневику. Похоже, Александр Викторович был единственным на этой охоте, чье мнение Антона хоть немного интересовало. Несмотря на все его выпады, портить отношения с представителем артефактного дома княжич не хотел. Я с интересом посмотрел на Быстрякова, который всячески делал вид, что ему опять скучно. Вот только спрятать волнение у парня до конца не получилось. Внешне это почти не проявлялось, но пульсацию источника скрыть практически невозможно. Главное, чтобы рядом нашелся человек, который может это увидеть. Что бы ни произошло на другой стороне холма, но это сильно расшатало состояние Константина. Вряд ли парня так напугала всего одна Белларда. Скорее, я бы делал ставку на то, что друг княжича начинал понимать всю серьезность ситуации со вторым именем, которого у него не было. Усевшись в свое кресло, взглянул на карту местности, так и горевшую на экране в салоне. Первая точка находилась примерно в 7 километрах от границы с аномалией и значительно севернее бывшего лагеря дружинников Антипова. Судя по напряженным лицам бойцов Прохора, можно было смело сказать, что следующая точка будет самым опасным участком нашей охоты. До нее нам предстояло проехать около 30 километров по территории аномалии. В этих местах никто из людей не охотился, и все местные обитатели жили своей жизнью. А значит, мы могли встретить вообще все, что угодно. До центра аномалии было еще очень далеко, поэтому совсем уж невероятных чудовищ ждать не стоило. Да и вряд ли загонщики окажутся настолько безумными, что попытаются захватить для нас твари четвертого ранга. Про более серьезных монстров говорить вообще не стоило, потому что сил магов из команды Кожедуба на это просто не хватит. «Почему не едем?» — громко и недовольно спросил Антон. «Машины сопровождения еще не прибыли, ваша светлость», — коротко ответил Прохор, и я сделал вывод, что маг слышит все происходящее в салоне. «Но они уже на подходе. Готовьтесь!» Последний приказ явно предназначался не нам, потому что пятерка бойцов тут же поднялась и заняла позиции у пулеметов. Машины тронулись с места ровно через минуту, когда из леса показались оба вездехода загонщиков. Интересно, что Антон даже не заикнулся о вине или чем-то таком. Парень хмуро пялился в окно, дожидаясь возможности показать, чего он стоит на самом деле. Калинин завел разговор с Константином о каких-то общих делах с его семьей. Граф откровенно наслаждался происходящим, и мне даже стало интересно, почему он постоянно сидел в магазине, а не возглавлял рейды в аномалию. Судя по возможностям Александра Викторовича, такое ему было вполне по силам. «Тут все просто, ваша светлость», — когда разговор спутников затих, и я все же не удержался от вопроса, — ответил граф. «Далеко не у всех благородных семей есть владение на границе с аномалией. Наслужить в чьей-то дружине далеко не всегда это приемлемый выход для члена старого рода. Одно дело, когда ты после учебы нарабатываешь практику, и совсем другое — служить у кого-то в дружине на постоянной основе». «Но есть ведь и другие варианты, ваше сиятельство», — неожиданно присоединился к нам Быстряков. «Многие желающие выкупают право ходить в аномалию с территории других родов, со своей дружиной и на собственный страх и риск. Что же вас останавливает, Александр Викторович?» «О, это, мой друг, целая масса факторов», — улыбнулся Александр Викторович. «И главный из них зовут Инга Аскольдовна. Супруга сразу мне сказала, что ждать меня ночами из походов ради моей пустой забавы не станет. Да и я не хочу содержать полноценный боевой отряд только ради таких вот вылазок». «Почему тогда не пошли по пути лекаря, Александр Викторович?» — поинтересовался я. «Насколько я знаю, вы владеете аспектом жизни, причем на очень высоком уровне, а настоящих профессионалов в этом деле всегда ценили на вес золота». «Аспект жизни обладает множеством граней, ваша светлость», — немного грустно улыбнулся Калинин. «И далеко не всегда он способен лечить людей. Да и мой родовой дар дает о себе знать. Семья Калининых издревле была воинами, а наш семейный дар запечатывает аспект жизни внутри тела. Это дает нам силу в бою и долголетие в мирное время, но плата достаточно высока. Постоянное использование источника может привести к тому, что аспект жизни убьет и нас самих. Так, например, произошло с моим дедом во время войны с Австрийской империей. Анатолий Игоревич Калинин возглавил штурм командного пункта противника и сумел лично убить генерала вражеской армии, но заплатил за это жестоким истощением источника. А для нас это равносильно смерти. «Прошу прощения, если мое любопытство затронуло старые раны, ваше сиятельство», — чуть склонил голову я. «Надеюсь, сегодня вам не придется сильно напрягаться». «Не берите в голову, Ярослав Константинович», — легко рассмеялся граф. «То дела давно минувшие и всем известные. Что делать и как себя обезопасить, я знаю прекрасно. Именно поэтому согласился на предложение рода Воронцовых и занял пост управляющего Тверским филиалом их артефактного дома. А чтобы не растерять навыки, можно и на охоту выбраться, как сегодня, например». «Ленты!» — внезапно произнес один из бойцов. «Восток! 200 метров!» Я тут же посмотрел в окно и увидел в указанном направлении стелящиеся по земле тела монстров. До точки назначения оставалось не такое уж большое расстояние, и вся колонна неожиданно свернула в сторону от опасного противника. Только в этот момент я понял, что ко мне во владение недавно забрался очень мелкий и почти безобидный экземпляр. Вместо веселой ралли со стрельбой и погонями наша поездка превратилась в осторожное маневрирование между опасными и очень опасными чудовищами. Этим фактом был крайне разочарован Антон, а все остальные откровенно радовались предусмотрительности Прохора. Когда, наконец, добрались до места, машины сразу выстроились в круг, а дружинники начали готовить место для боя. «До окончания подготовки прошу всех оставаться в машине, господа», — заглянул к нам в салон Кожедуб. «Машины с загонщиками уже выехали. Нам нужно некоторое время на организацию позиций». «Что насчет распределения, господа?» Когда мы, наконец, вышли из броневика, спросил Калинин. «Если никто не против, то я бы хотел на этой точке сразиться плечом к плечу с князем Размовским». «Пожалуйста, ваше сиятельство», — натянуто улыбнулся Антон. «Ничего не имею против. Заодно и проверим, чего стоят выпускники лучшей магической академии страны. Не так ли, Константин Игоревич?» «Это будет интересный опыт», — осторожно ответил Быстряков. «Прохор, какие направления у нас на этой точке?» «Юго-запад и восток, ваше сиятельство», — коротко ответил Кожедуб, а потом указал в первом направлении. «И, насколько я вижу, с юго-запада к нам двигаются сразу два зверя третьего ранга». Над лесом поднялись два столба красного дыма, которые постепенно сближались. Прохор пристально всматривался в сигналы своих людей, пытаясь рассмотреть одному ему понятные особенности. «Прошу занимать свои позиции, господа», — слегка поклонился нам с графом Антон. «Мы с Константином Игоревичем подождем более серьезную добычу». «Благодарю», — коротко кивнул я и замер на месте. Позади княжича над лесом медленно поднималась бесформенная масса черного дыма. А это значило, что у нас проблемы. Серьезные проблемы.